Глава 29. Подождав, когда опорожнится второй ковш, Иван Васильевич принял поклон старого русского, живущего теперь у ганзейцев, и продолжил говорить. «Так вот в чем дело-то, посол ганзейский», — повторил Иван III. «Ведь когда Афанасий Никитин в ту Индию пошел, он занял у тверского князька Тишки Романеева 10 гривен серебром, чтобы на те гривны приобресть товары для торга в Индиях. И, как мы все здесь сидящие ведаем, не вернулся Афанасий в родную Тверь. Значит, что должок за ним остался перед тверским удельным князем. Посему, дабы пресечь всяческие раздоры, велел я передать ту засальную тетрадь Тишке, как бы в счет долга. Я бы себе оставил тетрадь купца Афанасия, да где же я 10 гривен сейчас возьму? Мы всем московским княжествам теперь в долг живем. Да, конечно, упирался удельный тверской князь, да куда от меня денешься? Принял он ту тетрадь, и долг Афанасия Никитина в 10 гривен погасил честным словом под святым крестом. Ты это видал, Шуйский? Перекрестись, что сам видел. Шуйский немедля повернулся в красный угол палаты к иконам, истово начал класть кресты на себя и на иконы. «Мы же сделали список с той тетради», — продолжал великий князь. «Вот тот список у тебя, посол. А теперь верни». Посол ганзейский дернулся было, но список вернул. Великий князь осторожно положил тетрадь возле себя на сиденье древнего трона палеологов. Ибо когда мы дали эту тетрадь книгачеям нашим, греческим, то оказалось, по их словам, что тетрадь сей не 10 гривен цена, а 50 тысяч. Это как надобно понимать? Посол сделал шаг назад, притопнул ногой. А так и понимай. Я тетрадь Афанасия вам, послы, отдам, но за 50 тысяч гривен, кои ваши государи, не дадут. Ты при деньгах, ты Новгород пограбил и от Европы кус оторвал, — заорали посольские чуть ли не в один голос. Ну да, конечно, пограбил, скажете тоже. Свой город и пограбил. Ну-ну. Господин Великий Новгород мне 3 года дань не платил. Вот я ту дань и забрал, и татарам отдал. Как положено. Хотите проверить мои слова? Так я сейчас напишу вам охранную грамоту и поезжайте в Казань. Там спросите. Иван Васильевич знал, что предлагал. Жиды в Казани пальц не сунут. Казанцы люто ненавидели пейсатых менял. Уж чего-чего, в справедливости татары казанские толк понимали. Иван Васильевич заорал, перекрывая крик послов. 50 тысяч гривен! Ну, займете на 3 года. Под мою роспись, под мою великую княжескую печать. В том списке с тетради кое-что было не вписано из оригинала. Про золото, про драгоценные камни, про путь через Китай. Отчего бы и не отдать тот список? Да под займ. Под 40% годовых тогда займем. Прошишликал кто-то из посольских. «Под жидовский процент? Хорошо, я подпишу и такой договор. Вот вам крест», — сказал государь, но не перекрестился. «Такие деньги самому нужны. Зачем отдавать?» «Ну, конец переговорам». «Нет». Посол отирал со лба пот, хотя в палате стояла такая прохлада, что можно и в шубе усидеть. «Нам теперь как будущим взаимодавцам интересно узнать, с каким товаром ты, великий князь, собираешь караван в землю Син?» Иван III глянул на Шуйского. «В Китай», — пояснил Шуйский. «Не по тайной ли тетради Афанаськи Никитина пойдут твои купцы в землю Син?» — настаивал на ответе посол. «Не по тайной тетради», — наложил на себя крест Иван III. Афанасий через землю Синскую проходил и там видел полное отсутствие торговли. Одна мелкая мена там, в Сине. «Глину меняют на песок, песок на глину. Сам прочтешь об этой нищей земле в той тетради». «Ой, неверно, — отвечаешь послам, великий князь. Чего повезут твои купцы в страну Син? Чего с меня спрос вести, когда вы все знаете?» — нахмурился Иван Третий. «Караван везет в страну Син воск и янтарь. Может, что и продадут мои купцы. С янтаря датского я отдам вам долг. Скота и денег не возьмешь. Гешефт там мизер». Опять прорезался шепелявый голос с конца лавки. «Катая, катая!» — передразнил Иван Третий тот евнуховский напев. «Мизер? Возьму, не возьму, дело мое! Шуйский, завершай по обычаю прием ганзейских купцов!» Шуйский поклонился, вышел в большие двери. Тотчас те двери распахнулись на обе стороны, в зал затекли ровным шагом 20 рынд в белых кафтанах с топориками на плечах. Примечание. Рында — оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях России 16-17 веков. Конец примечания. Между ними строгим шагом прошла на середину зала Еленка Молдаванг. Она вела за руку разодетого в меха мальчонку Дмитрия Соправителя, у которого на голове сидела махонькая золоченая шапочка, точная копия великокняжеской шапки для парадных выходов. Еленка Молдаванка глянула мимо глаз великого князя Московского, повернулась сама и повернула Дмитрия Соправителя в сторону сидящих ганзейских послов. Послы шумно поднялись со скамьи, стали кланяться, весело говорить потребные словеса. Шуйский под тот шумок опять очутился позади старого византийского трона. Договорить хвалебные речи послы не успели. Теперь правый павлин вдруг дернулся, отчаянно скрипнул и сделал грозный замах крыльями. Внутри механической птицы все клокотало и тренькало. Потом он хрипло проорал, вроде как выругался, и поддернул головой, вроде «пошли вон». Под скамейкой ганзейских купцов явственно зажурчало, там, где сидел евнух без буквы «Р» в говоре. «Окрикнуть сюда холопов с тряпкой!» — развеселился Иван Васильевич. «Птица вызверилась на всех присутствующих!» Рындовый конвой тут же окружил орущего с испугу соправителя, побелевшую Ленку-молдаванку, и вытеснил их из палаты. «Пошли, пошли!» — заторопил и ганзейских послов боярин Шуйский, соскочил с позадков трона с явным и настоящим испугом, оглядываясь на огромную золотую птицу, резво ворочающую головой. «Не дай бог взлетит, всех заклюет нахрен!» На сотни повозок под охраной полка рейтер ганзейцы мигом привезли деньги. Клейма на брусках стояли Габсбургского торгового дома. Ганзейцы перезаняли серебро у венгров, стакнувшихся с южными германцами в захвате земель. Ну, теперь кто кого обскачет. На венгерскую кочевую жадность, да на расчетливых германцев великий князь Московский и держал мысль. Денег те страны, теперь стакнувшиеся, могли дать и в 5 раз больше, с тайной надеждой, что за должок обкорнают и половину земель у Руси. Великий князь еще кое-на что рассчитывал и ждал гонца из Литвы, где по всей стране шастали московские шпики и тиуны. Гонец из-под Смоленска, из сельца Ярцево, что стояло на московской стороне литвинской границы, наконец прибыл. Веселый, краснорожий, видать, выпивший. «Ну?» — спросил великий князь. «Тверской князь 3 дня назад на самой заре хотел пересечь пограничье и рвануть в Литву». «Не ушел?» «Как можно, великий государь? Завернули махом, тащится назад. Никола Кресало, псковской воевода, со своим полком показывает ему обратный путь. Данияровские татары подгоняют сзади». «Шуйский!» — заорал великий князь. «Путь сюда!» Боярин Шуйский тотчас появился в княжей горнице. «Уехали из Казани наши купцы?» — грозно спросил великий князь. «Уехали? Как и велен за собой великий князь, уехали 2 недели назад. Пойди, сейчас уже через Челябу идут. Нет теперь у нас интересов в Казани, окромя одного, зимнего». «Понял!» — дернул гонца за ухо Иван Третий. «Понял, о чем в выпившем виде надо болтать на торжищах возле Литвы!» «Понять-то понял, великий княже!» Гонец был чувашен, хитрых и настырных кровей. «Да только вот на сухой язык, что я болтану? Не поверят в сухом языку!» Тут же взбесившийся Шуйский сообщил гонцу бранным словом, кто он есть. Не глядя на ухмылку великого князя, конюший отвязал с пояса богато вышитый кошель с серебром, ополовинил его, русскую мелочь сунул в карман кафтана, а горсть серебряных арабских динариев вместе с кошлем кинул гонцу. На кошле золотом был шит личный знак боярина Шуйского. Чувашин поймал кошель, поклонился на 3 стороны большим русским уставным поклоном и пошел к дверям. Прикрывая снаружи те двери, он твердо сказал: «Болтану так, что половина литвин побежит обратно к себе, а половина под сутану папы римского». «Брысь!» — шикнул в спину гонца Шуйский. «Только заведи мне такую мельницу, сгною!» Гонец уже в коридоре хохотнул. «Сильно выпивший!» — вздохнул великий князь. «Так ведь служба гонцова такая. Лучше ты, Шуйский, скажи, кто с моим послом Матвейкой Сущиным пойдет врать на Литве про наши каверзы? Кого решил пеньком подставить? Дьяк Варноварец пойдет». Иван Васильевич остро глянул на Шуйского, отвернулся к иконам. Ганзейское особое посольство, доставившее немалые деньги московскому князю, по обычаю провожал особый посол великого князя. Там, в ганзейском городе Любичи, он, Матвей Ксущин, передаст грамоту, что великий князь Иван Васильевич деньги получил сполна и роспись поставил. Злость задумки отправить вместе с посольством крепкого человека для воровского дела придумал Шуйский. Ганзейцы Литву не минуют при своем пути из Москвы, а Варноварец, грамотный и головастый, сумеет там столько худого и злого наболтать, что литвинцы заполошатся и загоношатся, чего и надобно. Варноварец в Смоленске по кабакам показывал выпивающим литвинцам побои на спине и раны на руках, сам в усмерть пьяный, и орал всем, что он, дьяк посольского приказа, прилюдно был бит конюшем Шуйским до полусмерти, а потом выгнан за границу, чтобы великий князь, мол, его избитого не увидел. А он, дьяк Варноварец, к этим московским зверям больше не вернется. «Пусть люди смоленские да литовские знают», — орал в пьяные слезы Варноварец, — «что по весне сотворится на Смоленске то же, что сотворила Москва с великим Новгородом. Придет на Смоленск московский поток и разграбление, и татары придут». «Чьи татары придут?» — тихо спросил Варноварца, просто одетый шляхтич, но с дорогой саблей на поясе. «Да не яровские!» — плакал Варноварец. «Крымчаки по весне пойдут нагаев бить. Великий князь московский сюда сам поведет полки. Возле Казани оставит только полк Данилы Щени, а на Оке под Москвой никого не оставит. Вся рать пойдет на Литву. Под то нашествие Иван князь и занимает деньги, у кого ни попадя». Шляхтич велел крикнуть захваченного поутру и тоже пьяного московского гонца. Тот будто запутался в дорогах и попал на литовскую сторону. У него нашли богато вышитый кошель с серебром и всем известной печатью боярина Шуйского. «Этого пьянчугу знаешь?» — спросил у гонца шляхтич, толкая ногой лежащего на грязном полу варноварца. «Дьяк посольского приказа, варноварец. Великий князь на него гнев изволил наложить вместе с полсотней плетей. Ворует княжеские бумаги, сволочь!» Хмуро и похмельно ответил гонец, отводя глаза от храпящего на полу варноварца. «И иноземцам продает, а деньги пропивает». Шляхтич, а то был пан Заболоцкий, самый сильный у польского короля человек, поднес кошель Шуйского к самому носу гонца. «А про этот кошель ты что скажешь? Украл? У боярина Шуйского?» Гонец вздохнул, мутно глянул на кошель, попросил. «Чарк поднеси, пан, все скажу. Похмельный я, голова болит». К вечеру и варноварец, и московский гонец сидели в подвале Смоленского замка. На них литвины уже поутру послали в Москву обычный запрос на выкуп. Трое литвинских почтовых людей у московской границы разделились. Один так и пошел на север, на Москву, а два других свернули на реку Дон поднимать к весне казаков по низовую вольницу, грабить московские пределы. А с Дона те особые гонцы должны были подняться на Казань и предупредить казанского хана, что по весне все Ивановы полки да с новыми воеводами, старые по подвалам ждут казни, пойдут воевать Литву. Путь на Москву станет свободен. Придет пора Москву булгачить крепко и навечно.